«Дорогая Кира», — он поднял рюмку, — «сегодня самый счастливый день в моей жизни. Он наступил. Ты здесь, ты ко мне приехала. За тебя. Мою единственную, и не побоюсь этого слова, великую любовь». Я поднесла рюмку ко рту и поставила на стул. Игорь выпил до дна. Не задержавшийся третий тост тоже начинался с «Дорогая Кира» и прославлял чувство, которое мы теперь уже почему-то вместе пронесли через годы. От коньяка или волнения, привыкший к низкой температуре, Игорь раскраснелся. Ему было не холодно в одной рубашке, а я начинала постепенно коченеть. Ноги леденели. Если в квартире и было 16 градусов, то на уровне потолка, а по полу отчаянно сквозило. Я уже шмыгала носом, который четко сигнализировал о подготовке к простуде. Только ее сейчас не хватало. «Игорь», — попросила я, — «не мог бы ты дать мне что-нибудь теплое на ноги, а заодно свитер или кофту?» «Ты замерзла?» — удивился он. «Очень», — призналась я, — «боюсь простудиться». «Странно, но ведь у меня топят. Ты уверена, что тебе холодно?» «Абсолютно. Зуб на зуб не попадает. И окна на зиму у меня тщательно заклеены». Он сидел и рассуждал вместо того, чтобы подняться и выполнить мою просьбу. Тогда я удивилась, а позже поняла — это стойкая черта характера. Как говорит мой сын, системный сдвиг по фазе. На любую просьбу, пусть самую незначительную, на микроскопическую жертву с его стороны, Игорь отвечает долгим и тщательным разбором поступившего запроса. Чаще всего просьба удовлетворяется, превращаясь в его великодушное одолжение. «На следующий раз ты подумаешь, прежде чем спросить». Великая любовь вовсе не отрицает прижимистое занудство. И то, и другое отлично сосуществуют в одном человеке. Наконец, я получила валенки и толстый шерстяной свитер. Жить стало веселее. В комиксах иногда рисуют мечты героев в виде облачка над головой и картинки в нем. У собаки в облачке косточка, у рыбака громадная рыбина на крючке. Если бы имелся способ увидеть мое облачко в данный момент, то в нем крутился бы целый мультфильм. Вот я стою под горячим душем, потом закутываюсь в толстый махровый халат, иду в свою комнату, забираюсь под невесомое, но очень теплое пуховое одеяло, включаю лампу, беру книгу, мурлыкаю от удовольствия. Одна в тепле и уюте. После четвертого или пятого тоста, когда в бутылке почти не осталось коньяка, Игорь от слов любви перешел к ее физическому выражению. «Кира, дорогая». Он вскочил, подошел ко мне, склонился и обнял. Мой подбородок оказался на плече Игоря. В зеркале серванта я видела половину его туловища со спины, ноги и широкий зад. От Игоря пахло дешевым одеколоном, шипр или тройной. В детстве на основе этих одеколонов или гусиного жира мне делали компрессы, когда я болела бронхитом. Запах детских горячечных болезней. Я ненавидела этот запах. Им несло из открытых дверей мужского зала в парикмахерской. «Мама», — спрашивала я, — «зачем мужчины позволяют, чтобы от них пахло компрессами?» После объятий пришел черед поцелуем. Игорь лобызал мою шею, двигался по кругу. «Бедный», — пожалела я. «Наверное, очень неудобно стоять на прямых ногах, согнувшись. Хоть бы присел, еще радикулит заработает». Волосы у Игоря растрепались, внутренний займ покинул лысину и свалился длинными прядями на ухо. Что делать, я не знала. Но долго этого выдержать не могла, точно. Игорь взял в руки мое лицо, прижался губами к моим губам. «О, горе мне!» «Один, два, три...» Мысленно отчитывала я секунды пытки. На счете семь застонала. Не от страсти, естественно, а от отвращения. Прежде всего, к себе самой. Игорь совершенно неправильно понял мою реакцию и усилил пыл по обсасыванию моих сомкнутых губ. «Подожди». Двумя руками я уперлась в его плечи и оттолкнула. «Игорь, нам надо поговорить. Сядь, пожалуйста».